Псалом 105. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он добр, ибо милость Его вовек. Кто сможет рассказать о могуществе Господа, кто возвестит о всей Его славе? Блажен, кто следует заповедям и всегда живет по правде. Вспомни обо мне, Господи, когда творишь благодеяние народу Твоему. Позаботься обо мне, когда являешь спасение Твое. Дай видеть счастье Твоих избранников, веселиться вместе с народом Твоим, с ним, достоянием Твоим, славить Тебя. Мы согрешили вслед за нашими отцами, мы, как они, творили зло и неправду. Не вразумили их в Египте чудеса Твои, они забыли, сколько Ты сделал добра, и взбунтовались у моря Сув. Но Господь спас их, чтобы прославить имя Свое, чтобы явить могущество Свое. Пригрозил морю Сув, и иссохло оно, сквозь пучину их провел, как по суше, от неприятелей спас и от врага избавил. Воды покрыли врагов, никто из них не уцелел. Тогда поверили израильтяне словам его, тогда они пели хвалы ему. Но скоро забыли, что сделал он, не стали ждать, пока свершится его замысел. В пустыне поддались своим желаниям, в земле безводной Бога испытывали. Выполнил Бог просьбу их, но наслал на них мор. Начали в стане завидовать Моисею и Аарону, святому слуге Господа. Земля разверзлась, поглотила Датана, погребла сборище Авирама. Вспыхнул огонь в их скопище, и пламя сожгло нечестивых. Они сделали тельца при Хариве, стали идолу поклоняться. Бога, славу свою, променяли наподобие вола траву жующего. Забыли Бога своего Спасителя, совершившего в Египте великое, чудесное в земле Хамовой, страшное у моря Сув. И он сказал: «Истреблю их». Но встал Моисей, избранник его, и своим телом эту брешь заслонил и отвратил гнев его, чтобы Господь не погубил их. Они отвергли землю желанную, не поверили его обещанию. Они роптали в шатрах своих и не послушались Господа. И занес он руку свою, чтобы погубить их в пустыне, чтобы погубить их средь народов, рассеять по странам. Они перскому Ваалу поклонялись, вкушали жертвы, принесенные мертвым, Бога делами своими оскорбляли, и начался у них мор. Пинехас совершил свой суд, и мор прекратился. Это стало его заслугой навеки из рода в род. Они прогневали Бога у вод Меривы, из-за них пострадал Моисей. Они разъярили дух его, и сказал он слово необдуманное. Не истребили они народы, что Господь повелел истребить, но смешались с другими племенами и переняли обычаи их. Они стали служить истуканам их, и те сделались для них западней. Они приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву демонам, проливали кровь невинную, кровь своих сыновей и дочерей, приносили их в жертву хананским идолам, и земля осквернилась кровью. Запятнали себя преступлениями, все поступки их были блуд. И прогневался Господь на народ свой, стал гнушаться своим достоянием и отдал их в руки чужих народов, враги стали повелевать ими. Враги угнетали их, в рабов превратили. Сколько раз Господь избавлял их, но они гневили его своим упрямством и терпели унижение за грехи свои. Но когда он видел беду их и когда слышал вопль их, вспоминал он про свой договор с ними и жалел их по великой милости своей, и делал так, что, взявшие их в плен, были к ним милостивы. «Спаси нас, Господь, Бог наш! Собери нас от чужих народов, чтобы славилось имя Твое святое, чтобы гордились мы тем, что Тебя прославляем. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И да скажет весь народ: Аминь, Аллилуйя».